1772 году английский священник Уильям Тодд организовал в Лондоне общество помощи должникам. Он собирал небольшие суммы денег и выкупал людей из долговой тюрьмы. Уильям Тодд понимал проблемы своих подопечных как никто другой, потому что сам был азартным игроком, мотом и вечно был кому-нибудь должен. И это его изгубило. В 1777 году его жизнь закончилась на эшафоте. Он подделал какую-то бумажку, чтобы незаконно получить 4000 фунтов и расплатиться по некоторым долгам. Его поймали, судили и повесили как государственного преступника. Здравствуйте, это Андрей Бабицкий и подкаст «Откуда деньги», в котором мы рассказываем об истории денег и о том, как они меняли человеческие отношения. Этот проект Арзамас делает вместе с юридической фирмой Рыбалкин, Гарцунян и партнеры, фондом Gauss Ventures и платежной системой Kiwi. Сегодня мы поговорим об истории долга. Как так вышло, что люди сперва считали кредиты грехом, затем неизбежным злом, а в конце концов – безусловным общественным благом? Как всегда, в своем рассказе я буду опираться на книги, их название вы найдете в описании выпуска, и разговоры с учеными. В этот раз вы услышите голос преподавателя Высшей школы экономики и МГУ, главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт» Антона Табаха. Сейчас у нас у всех есть долги. Мы занимаем у друзей и расплачиваемся кредитной картой. Мы берем автокредиты, покупаем квартиры в ипотеку, а телефоны в рассрочку. Брать долги не стыдно, по меньшей мере, если вовремя их отдавать. И, конечно, нет ничего стыдного в том, чтобы давать в долг. Более того, современную экономику невозможно представить без долгов и кредитов. Она вся работает на заемные деньги. Кредиторы в современном обществе выполняют роль оценщиков репутации. Если какой-нибудь компании или государству дают в долг охотный под небольшой процент, значит, кредиторы уверены, что они вернут свои деньги обратно. Если в долг не дают или просят большой процент, значит, сомневаются в этом. Это полезно не только кредиторам. Весь мир смотрит на долговой рынок и понимает, кто чего стоит, рассказывает Антон Табах. Те страны, у которых самый высокий кредитный рейтинг, у них самая длинная кредитная история. Например, Великобритания, которая больше 300 лет исправно платит по облигациям, их до сих пор можно купить. Или Нидерланды, до сих пор в обороте облигации, которые были выпущены в 1640-х годах. Даже богатые страны и могущественные корпорации, у которых вдоволь денег, иногда выпускают облигации, то есть берут в долг. Таким образом, они оценивают свою репутацию на рынке и показывают всем, что с ними можно иметь дело. Но так было не всегда. Наше нынешнее спокойное отношение к долгу – довольно недавнее изобретение. Большую часть истории человечества не только брать, но и давать в долг считалось делом довольно постыдным. А в некоторых языках слово «долг» даже этимологически связано со словами «вина» или «грех». Не очень сложно представить, как возникло такое отношение. Источники полны указаний на то, что в древних царствах долговое рабство было огромной проблемой, и люди, не вернувшие деньги вовремя, буквально становились собственностью своих кредиторов. В законах Хаммурапи, написанных в 18 веке до нашей эры, сказано, что никто не может поступить в долговое рабство больше, чем на 3 года. А сам вавилонский царь, по меньшей мере 4 раза за время своего правления, устраивал долговую амнистию. Древняя история полна таких примеров. Великий реформатор Солон, когда афиняне доверили ему написать новый свод законов, начал с того, что устроил долговую амнистию и запретил долговое рабство. Кроме того, он запретил использовать родственников как залог по кредиту. Вероятно, многие люди тогда считали, что долговое рабство – это большая несправедливость или, по меньшей мере, несоразмерное наказание. Никто не должен находиться в рабстве только потому, что он кому-то должен. Точно такие же запреты появились в монотеистических религиях – в иудаизме, в христианстве, а потом и в исламе. Причем, если в древнем мире боролись с последствиями долговых отношений, рабством, то новые религиозные установления пытались искоренить причину. Они запрещали просто давать деньги в рост, под проценты. Правоверный человек не мог наживаться на своих единоверцах. Беда только в том, что иногда людям просто необходимо взять кредит. Случился неурожай, намечается свадьба, хочется открыть собственное дело. И весь опыт человечества показывает, что без кредитных денег это бывает невозможно. А когда запрещено давать деньги в рост, кредиторы отказываются давать их совсем. Объясняет Антон Табах. Есть много теорий на эту тему. Основная теория, что человеку, который отдает деньги, платят за, в первую очередь за утрату возможности ими пользоваться. В какое-то время фактически компенсация за использование. Второе – за риск того, что не вернут, кредитный риск. И, наконец, компенсируют инфляцию, которая достаточно новое явление. Были периоды, когда ее практически не было. Соответственно, это то, из чего складывается процентная ставка практически по любому долговому инструменту. Дело, конечно, не в том, что кредиторы – особенно алчные люди. Просто не все, и мы это прекрасно знаем, вовремя возвращают свои долги. Если давать деньги в рост, то пусть один должник не вернет их, остальные с лихвой компенсируют потерю. Любой из нас готов дать беспроцентный кредит своим друзьям, но едва ли готов дать его незнакомому человеку. Если эта деятельность не приносит прибыли, то никто не будет заниматься ей профессионально, и все будут давать только своим друзьям. И тогда в трудной жизненной ситуации нам просто не на кого будет рассчитывать. Получается патовая ситуация. Человеку нужны деньги, кредитор не хочет работать себе в убыток, а давать под процент запрещает закон. Приходится делать это из-под полы, а значит, требовать еще больших процентов в качестве платы за риск. Хуже того, если долг не будет возвращен, то кредитор даже не сможет пойти в суд, потому что он ростовщик, преступник, и ни один суд его не поддержит. В результате эта система не отменяет долговые отношения, она просто делает их дороже, потому что у всех растут риски, а риски надо компенсировать. Почти на 2000-летие религиозные запреты определили историю долга и поставили кредиторов в вечно постыдное положение. В течение столетий люди придумывали разные изощренные способы, чтобы взять в долг или дать в долг, не нарушая закона. Все наверняка встречали в литературе евреев-ростовщиков. Но причина, по которой ростовщиками были евреи, не в том, что евреям особенно нравится эта работа, а в том, что только им это и было позволено. Христиане не могли брать проценты с христиан, а евреи — сколько угодно. В Европе, помимо евреев, деньги в рост, начиная с раннего Средневековья, давали вестготы и ломбарды. По крайней мере, отчасти это связано с тем, что оба племени долгое время придерживались арианской ереси, и поэтому Ватикан и решения церковных соборов имели над ними меньше власти. Само слово «ломбард», то есть такое место, где дают деньги в долг под залог ценного предмета, унаследовано нами с тех времен. С существованием ломбардов мирились, и светские и религиозные власти, а точнее, смотрели на них сквозь пальцы. В 15 веке во Флоренции они работали открыто, но раз в год отцы города картинно возмущались, что кто-то грешит у них под боком, и выписывали ломбардам большой штраф в пару тысяч флоринов. Фактически это был просто ежегодный налог, но обставлен он был как штраф за что-то постыдное, вроде проституции. Выдавать кредиты людям высоких сословий было, конечно, проще. В конце 14 века банк Медичи регулярно сужал деньги епископам и князьям под залог ювелирных украшений, но никогда не давал денег беднякам, как ломбард. Купцам приходилось немножко труднее, чем знати, потому что они не могли даже брать кредиты на закупку товара. И единственное, за что банки могли брать плату, это обменные операции. И они использовали это право как лазейку. Выглядело это так. Купец брал долг в одной валюте, возвращал в другой, а дальше платил часть этой суммы за перевод из одной валюты в другую. То есть это был не долговой процент, а комиссия за обменную операцию. Предшественник известной нам ипотеки, средневековый английский мортгаж, тоже возник как схема для обхода запрета. Работало это так. Человек под залог своей земли, мельницы или какого-то актива брал большую сумму денег, а потом на много лет отдавал кредитору все доходы, которые он с нее получает. И поскольку это был просто доход с земли, а не процент по кредиту, это не считалось ростовщичеством. Впрочем, в XII веке католические соборы закрыли эту лазейку. В мусульманских странах ограничения на ростовщичество были еще жестче, обходить их было труднее, но с этим справлялись. Самая простая схема, очень доступная, ее можно объяснить буквально на пальцах. Представьте, что вы купец, и вам надо взять в долг 100 динаров. Выберете ценную вещь, например, ковер. Приходите к своему товарищу и говорите: «Купи у меня ковер за 100 динаров». Он его покупает и тут же продает обратно за 110 динаров, но в рассрочку. И получается, что ты остался при своем ковре, получил 100 динаров, а обратно должен вернуть 110, но через год. Фактически это кредит, но кредитор не сделал ничего, что было бы запрещено пророком. Помимо книжной традиции, у средневековых теологов и философов были, конечно, иррациональные аргументы против ростовщичества. Самый убедительный из них принадлежал Аристотелю, которого к концу Средневековья читали и арабы, и европейцы. Аристотель говорил, что деньги, в отличие, например, от коровы или земли, бесплодны. Если ты даешь человеку корову, и корова родит теленка, это и есть процент. Ты можешь потребовать корову вместе с теленком. А деньги бесплодны, и поэтому, если ты даешь их и требуешь процент, ты получаешь его ни за что. Ты производишь деньги из воздуха. Именно это действие считалось аморальным. С точки зрения экономиста, Аристотель, конечно, заблуждался. Деньги именно что плодовиты и ровно так же, как стадо коров. Если у тебя есть некоторая сумма денег, ты можешь поехать в Китай, купить там товар, продать его дороже в Европе, и денег станет больше. И если делать это каждый раз, год за годом, то как стадо коров, сумма денег будет расти и расти. Закон, по которому размножаются деньги и стада, называется сложным процентом. Он отличается от простого процента. Работает это так. Допустим, вы кладете в банк 100 рублей под 10%. Если процент простой, то каждый год вы получаете 10% от изначальной суммы, по 10 рублей. Если процент сложный, то каждый год вы получаете 10% от той суммы, которая уже успела набежать. В первый год 10 рублей, во второй уже 11, а на третий год 12 рублей 10 копеек. Когда срок короток, разница между простым и сложным не очень велика, но с каждым годом она становится драматически больше. В современном мире большинство кредитов выдают под сложные проценты. Но почти всю историю человечества сложный процент считался особенно отвратительным ростовщичеством и особенно осуждался. При этом, как подозревают историки, все это время он практиковался довольно широко. В начале 13 века знаменитый математик Фибоначчи, который провел детство в Северной Африке, привез в Европу арабские цифры. Он написал трактат о том, как их можно использовать в арифметике и бухгалтерии. Его книга стала бестселлером, насколько это было возможно в рукописную эпоху. Среди прочего, он показывал, как можно использовать сложный процент и приводил довольно подробные примеры. По тексту книги ясно, что он брал примеры из жизни, а не пользовался абстрактными математическими уравнениями. Кажется, в его время деньги в рост и даже под сложный процент давали гораздо чаще, чем было принято об этом говорить. Это лицемерное и удивительное положение вещей существовало в Европе несколько столетий. В долг брали все больше, долги давали все чаще, но при этом обе стороны процесса, и кредитор, и должник, оказывались вечно виноваты и вечно чем-то рисковали. Кредитор был виноват просто по определению, а должник, если не возвращал деньги вовремя, попадал в долговую тюрьму. В таких тюрьмах посидели, в частности, Мигель Сервантес и Даниэль Дефо, авторы «Дон Кихота» и «Робинзона Крузо». Частично оправдывать кредит начала сама церковь, а точнее францисканские монахи, которые давали обет бедности и потому хорошо понимали проблемы бедных людей. Они заметили, что бедным людям тоже нужны деньги, и иногда деньги в кредит, и предложили устраивать своего рода общественные кассы или банки, которые бы выдавали заемные средства под небольшой фиксированный процент, конкретно под 5%. Дело, начатое францисканцами, развивали и поддерживали уже светские философы, и, конечно, не только потому, что они хотели оправдать ростовщиков, у них была большая амбиция. Христианская культура в Средневековье, в Возрождение, осуждала не просто кредиты, а саму корысть, коммерческий интерес, считала его чем-то запретным и отвратительным. Философы Просвещения заметили, что корысть может быть не самое приятное человеческое чувство, но чаще оно производит общественное благо, чем зло. Один из отцов Просвещения, философ Монтескье, писал, что торговля, куда бы она ни пришла, делает людей обходительными и хороша уже этим. Экономист Адам Смит заметил, что не альтруизм у булочника мы обязаны своим хлебом к завтраку, а тем, что он хочет получить с нас деньги. Эта идея вышла за пределы философского сообщества. В 1751 году молодой граф Джон Спенсер, у которого было много долгов и пожилая бабушка, занял в очередной раз денег, обещав вернуть вдвое, когда бабушка умрет. Бабушка умерла, но вслед за ней умер молодой граф, не успев расплатиться по долгам. И кредиторы пошли в суд, чтобы получить свое у его наследников. Получилась юридическая коллизия. Суд должен был решить, этот контракт ростовщический, и тогда его надо выкинуть. Или у кредиторов законные требования, которые надо удовлетворить. В результате он встал на сторону кредиторов, написав в судебном решении, что алчность — это единственный принцип, который позволяет человеку судить денег незнакомцу. И это уже вполне современный экономический подход к проблеме. Кроме того, оказалось, что если у кредитора есть интересы, то и должнику от этого может быть проще. В кристаллически чистом виде эту мораль сформулировал персонаж Рабле, аферист по имени Панурк, который знал 63 способа зарабатывать деньги, из которых воровство было самым честным. В какой-то момент его спросили, почему он не хочет расплатиться с долгами и жить свободным. И в ответ он прочитал целую проповедь о том, что нет ничего более отвратительного и страшного, чем жизнь без долгов, что лучшая вещь на земле — это толпа кредиторов, которые ходят за тобой по пятам, тебя холят, лелеют и хвалят на каждом перекрестке, потому что надеются, что сперва ты вернешь свои долги им. И каждый вечер кредиторы молят Бога о твоем здоровье. Это выглядит смешным литературным анекдотом, но вообще-то Панурк прав. Страхование жизни, например, придумали кредиторы, потому что если должник неожиданно помрет, то они не останутся ни с чем, они хотя бы получат страховку. В конце 18 века к кредиторам и ростовщикам относились уже гораздо проще, но вот проблемы самих должников никуда не делись. Люди не становились рабами, но попадали в долговые тюрьмы из-за того, что не могли расплатиться вовремя. В Англии в какой-то момент половина всех заключенных состояла из людей, которые не вернули кредит. Именно поэтому Уильям Тодд, с которого мы начали сегодняшний эпизод, и решил вмешаться и исправить ситуацию. К началу 19 века просвещенное человечество верило, что кредиторы не должны попадать в ад, а должники — за решетку. Если давать деньги в рост — это нормальное и полезное для общества занятие, то значит, надо придумать еще и такую систему, чтобы брать деньги в долг было не опасно для жизни и здоровья. Как этого добиться? Есть несколько довольно простых способов. Во-первых, можно разрешить людям иногда не расплачиваться по долгам, то есть объявлять банкротство. Во-вторых, можно стараться давать деньги в кредит людям, которые их, скорее всего, вернут, говорит Антон Табах. Смотреть надо на репутацию, то есть на то, как человек расплачивался по долгам раньше, на его образ жизни и так далее. И смотреть надо на его финансовое положение, то есть откуда он может найти средства, чтобы заплатить вам взятые деньги в оговоренный срок. Фактически две вещи. Желание платить и способность платить. Причем история учит нас, что желание значительно важнее способности, потому что если человек хочет заплатить, то он найдет ресурсы, а если человек имеет ресурсы, но не хочет, он найдет способ отвертеться. Общественное движение за отмену долговых тюрем и возможность банкротства для предпринимателей, в первую очередь, появились практически одновременно. И в течение 19 века в некоторых странах приняли даже такие законы. Прежде было немыслимо взять денег, если ты простой человек, не отдать их и сказать: «Мне за это ничего не будет». А сейчас, если оглянуться по сторонам, мы понимаем, что это довольно естественная ситуация. Предприниматели, бывает, банкротятся во много раз подряд, а во многих странах, включая Россию, есть закон о персональном банкротстве. Так должник и кредитор становятся партнерами, они делят риск, и оба хотят, чтобы их договоренность закончилась хорошо, а не плохо. Поскольку должника нельзя посадить в тюрьму, приходится о нем заботиться, как о Панурге, и надеяться, что он вернет тебе долг. А значит, надо для начала выбирать такого должника, который этот долг вернет. Бенджамин Франклин, отец-основатель США, изобретатель громоотвода и бифокальных очков, был человеком самых разнообразных талантов. А кроме того, он был воспитан просвещением и верил, что деньги должны работать, что человек, который хранит деньги в матрасе, ведет себя так же безответственно, как человек, который лежит на матрасе и ничего не делает. И поскольку он жил согласно тем же принципам, которые проповедовал, он умер довольно состоятельным человеком. После смерти он завещал несколько тысяч долларов Филадельфии и Бостону, родным своим городам, для того, чтобы сделать специальный фонд и выдавать кредиты молодым ремесленникам для того, чтобы они начинали свое дело. Его фонд просуществовал до конца 20 века, и в частности потому, что он был придуман таким образом, чтобы кредиты возвращали. В его завещании было написано, что деньги надо давать только высококвалифицированным ремесленникам, за которых могут поручиться два уважаемых горожанина. Кроме того, требовалось, чтобы ремесленники были женаты, потому что, замечал Франклин, женатые люди гораздо ответственнее и не склонны совершать опрометчивых поступков. По сути, это был современный кредитный скоринг, система, которая заранее пытается выбрать надежного плательщика. Конечно, в современном мире не все живут по этим замечательным правилам. И наверняка вы видели на столбах объявление «Легкий кредит без залога и поручителей». Мы понимаем, что этот кредит под 2000% в год, и понимаем, что это аморально, вызывающе и преступно, потому что такие кредиты приводят к разорению. Мы противопоставляем эту ситуацию обычному, надежному, цивилизованному банковскому кредиту. Но большую часть истории человечества этой разницы не существовало. Любые кредиторы были мазаны одним миром и попадали в один ад. Сейчас мы уже дошли в своем оправдании долго до такой ситуации, что в начале 21 века выдали Нобелевскую премию мира профессиональному взаимодавцу. 30 лет назад экономист из Бангладеш по имени Мухаммад Юнус думал, как бы помочь беднякам, которым никто не давал в долг. Его идея состояла в том, что бедным людям нужно выдавать в долг небольшие суммы, которые те могли бы пустить в дело, например, открыть мастерскую или купить швейную машинку, и так вытащить себя из нищеты. Но, как и поколение экономистов до него, он понимал, что если просто дать многим бедным людям маленькие займы, то большинство из них эти займы не вернет. Юнус придумал для этого несколько инноваций. Во-первых, он давал очень небольшие суммы, в районе иногда 10 долларов. Во-вторых, он давал их женщинам, потому что женщины в целом ответственнее мужчин. Наконец, он сделал такую систему, которая создавала у людей коллективную ответственность. Если один человек не возвращает долг, то его же собственные соседи давят на него и заставляют его это сделать. Сотрудники банка приходили в деревню, раздавали несколько кредитов и смотрели, что будет дальше. И новые кредиты давали только в том случае, если предыдущие были возвращены вовремя. Систему коллективной ответственности много критиковали, но она вроде бы работает. Маленькая инициатива выросла в огромный банк с тысячами отделений по всему Бангладешу. Банк уверяет, что крестьянки возвращают 19 кредитов из 20. Нобелевскую премию мира Мухаммад Юнус получил в 2006 году за борьбу с бедностью. В этот момент человечество избавилось от тысячелетнего чувства вины и признало, наконец, что давать деньги в рост – это не просто не грех, а может быть даже и добродетель. На этом мы прощаемся с вами. Мы — это я, Андрей Бабицкий, редактор Александр Борзенко, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Алексей Воробьев, композитор Виктор Давыдов, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин и студия «Резонант Артс». Этот подкаст сделан в партнерстве с юридической фирмой «Рыбалкин Гартунян и партнеры», платежной системой «Киви» и фондом «Гаусс Венчурс».